Глава 14. Две бабушки и тетя Элла. Сентябрь 1994 года. Саратовская область. Энгельс, Саратов. Городская клиническая больница номер 2. Звонок телефона раздался в квартире Лидии Ивановны ночью. Она очнулась в кресле и обнаружила, что заснула за вязанием. Новый свитер для Оленьки сполз с колен и теперь накрывал ее тапочки. Старая кошка Мила разбросала клубки по квартире и смотрела на хозяйку желтыми глазами, такими же, как желтый свет самого яркого в Энгельсе светофора. А нитки были тут же, опутывали ноги Лидии Ивановны и даже ручки кресла. Кошка заплела ее в свою сеть. Специально или нет, Лидия Ивановна не смогла бы ответить. Она вообще была уверена, что когда отбросит лапти, прикажет долго жить, как она говорила, и окажется на том, на этих словах Лидия Ивановна всегда поднимала указательный палец и показывала им в потолок свете, ее встретят глаза ее кошки и уж только потом черти и прочие твари. Пока Лидия Ивановна распутывала ночные художества Милы и освобождалась из паутины вязальных ниток, телефон успел зазвонить 3 раза и 2 из них замолчать. Запыхавшаяся старушка еле успела на 3-й раз и, расслышав в трубке крик и плач Лены, бросилась надевать пальто прямо на халат. За окном накрапывал мелкий дождик, и Лидия Ивановна, рассчитывая вернуться только через сутки, закрыла все окна, нацепила на нос большие очки с толстыми стеклами и заклеенной дужкой и нашла в телефонной книжке номер таксопарка. Такси ехало неприлично долго. Лидия Ивановна сбегала к соседке, извинилась 1000 раз и на 1001 протянула ей ключ от квартиры. «Ильинична, кошку покорми!» Долго ждала такси на улице и куталась в негреющее, все в катышках пальто, которому лет стукнуло уже больше, чем ее внучке. Когда «Жигули» затормозили у подъезда, и жуткий лязг стертых тормозных колодок наполнил пустынный двор, выдавил собой тишину и оставил эхо, которое еще долго звучало в старых ушах Лидии Ивановны, она села на заднее сиденье, хлопнула дверью так, что машина закачалась, и назвала таксисту адрес. «Я недавно в городе», — сообщил таксист. «Покажете?» Лидия Ивановна вздохнула и протянула ему купюру. «Только побыстрее. Приедем, заплачу еще». «Жигули» плакали и скрипели всеми своими запчастями. Машина жужжала, ревела, таксист нещадно мял сцепление, газ и тормоз, но к моменту, когда они вылетели с моста на Соколовой, начало светать. Лидия Ивановна смотрела, как рассвет пожирает Волгу, а вместе с ней и остатки дождливой ночи, как начинает подниматься над городом огромное осеннее солнце, и думала, что сноха слегка преувеличивала. «Оля упала с купола цирка, Лидия Ивановна, приезжайте!» «Леночка, тише, тише!» — умоляла Лидия Ивановна сноху. «Какая больница?» Лидия Ивановна черканула что-то на полях телефонной книжки. «Ага», — сказала она. «А номер палаты?» Лидия Ивановна положила трубку, постояла у аппарата, открыла телефонную книгу и набрала номер, который не набирала с рождения Артема. «Алло, Петровна!» — закричала она в пластиковое горло телефона. На другом конце провода раздался сонный голос. Арине Петровне еще не успели сообщить. Лидия Ивановна не могла понять, почему она сама не плачет и не бьется в стекло машины, как погибающий на лобовом стекле проливной дождь, как будто и рассвет, и пережитая ночь все было не настоящим, сказкой, спектаклем для детей, плохим кино. «Жигули» заваливались на бок на крутых поворотах. Лидия Ивановна и таксист, как куклы-неваляшки, покачивались вслед за машиной вбок и обратно. Машина затормозила на улице Азина. Лидия Ивановна оставила у таксиста в ладони скрученную в трубочку купюру, которую мяла в руках всю дорогу. Когда настал час посещений, у больницы уже стояли обе бабушки. Арина Петровна сорвалась из Камышина сразу после звонка Лидии Ивановны и помогла той с закупкой мандаринов и соков для внучки. И теперь они, нагруженные сумками из соседнего продуктового, пытались доказать главврачу, что они родственницы Ольги Куркиной, самые ближайшие, каких можно найти. Арина Петровна разговаривала с высоко поднятым подбородком, а Лидия Ивановна почему-то подумала, что этого подбородка главврач боится больше, чем тяжелых сумок, которые Лидия Ивановна грозно перехватывала то одной, то другой рукой. «Тут уже была ее мать, и девочке стало хуже», — осторожно заметил главврач, переводя взгляд с подбородка Арины Петровны на сумки. «Кто так решил?» — Арина Петровна не сдавалась. «Вы?» — и она указала пальцем куда-то в центр груди главврача. Врач отшатнулся, как будто Арина Петровна действительно толкнула его на маникюренном тонким, совсем не стариковским, пальцем в грудь. Он развел руками и даже начал слегка заикаться. Тут-то Арина Петровна и совершила давно задуманный ею маневр. Она сбросила на пол шубу, купленную на 10 ее пенсий, которые она прилежно копила и складывала в ящичек тумбочки, запертый на ключ. Дернулась вправо и, отпихнув Лидию Ивановну, ловко обогнула главврача. Тот только и успел, что обернуться, а Арина Петровна уже почти бежала на второй этаж. «Вот вертихвостка!» — восхищенно протянула Лидия Ивановна и последовала за Ариной Петровной, не замечая протеста главврача и даже бесцеремонно откинув его руку, когда он попытался поймать ее за рукав пальто. «Что вы себе позволяете?» — прокричала она уже на лестнице и больше не оборачивалась. Последнее, что увидела Лидия Ивановна, преодолевая второй лестничный пролет, как тормошил главврач заснувшего охранника. Охранник всхрапывал и причмокивал, просыпаться он не собирался. Палату номер 19 Лидия Ивановна и Арина Петровна нашли сразу. Вторая цифра завалилась на бок, и кто-то оторвал от девятки часть так, что она стала похожа на тройку. «Получше номер не могли найти», — проворчала Арина Петровна, прежде чем войти. Тетя Элла приехала в больницу последней. «Ты как прошла?» Арина Петровна понимала, как, но все равно спросила. Она знала, что Эллу никто не заметил и никто не попытался остановить, как их с Лидией Ивановной. Также не замечала ее существование целая деревня. Эллу как будто видела только сама Арина Петровна, потому что даже Лидия Ивановна обратила на нее внимание не сразу. Только когда Элла первая присела на край Олиной кровати, Лидия Ивановна дернулась, чтобы остановить незнакомку, но Арина Петровна успела поймать ее руку. Оля открыла глаза и усмехнулась. «А тайну каната расскажете?» Обратилась она то ли к тете Элле, то ли к кому-то, кого ни бабушки, ни Элла видеть не могли. «Бредит», — прошептала Лидия Ивановна и уткнулась в плечо Арины Петровны. «Не бредит», — Элла покачала головой и положила Оле свою маленькую ладошку на лоб. «Вспоминает». «Зачем ты ее привезла?» — Лидия Ивановна подняла взгляд на Арину Петровну. «Зачем?» «Смотри!» — Арина Петровна кивнула на Олю. Та лежала, открыв глаза, и глядела в одну точку на потолке. «Дайте мандарин!» — тетя Элла обернулась к бабушкам. «Дайте, говорю!» Арина Петровна ни разу не слышала, чтобы сестра повышала на кого-то голос. Она засуетилась, стала копаться в сумках. В больничном свете яркая кожица мандарина потускнела и даже казалась зеленоватой. Тетя Элла выхватила мандарин из рук сестры и вложила его в Олину ладонь, накрыв своей. «Вспоминай, девочка», — прошептала тетя Элла, — «вспоминай».